Глава вторая. Татуировка. Если узнают, что дипломата убили, это будет международный скандал. И ладно бы погиб на дуэли в честном бою, но его подло отравили на банкете в честь приезда делегации. Боюсь, что эльфы из Сальвалы разорвут с нами все отношения. Ходя из угла в угол и эмоционально жестикулируя, рассказывал Рональд. «Мы не должны этого допустить». «Все ясно, но при чем тут я? Вам к целителям надо». «Они ничего не могут сделать. Меня уже показали дворцовым лекарям». Сидящий на стуле эльф прикрыл глаза и откинулся на спинку. Кажется, он даже смирился с тем, что умрет. По крайней мере, никаких признаков истерики не демонстрировал. Наши целители узнали, каким ядом отравили Эолиндила, и сейчас готовят противоядие. Но даже по самым оптимистичным прогнозам, до того момента, когда оно будет готово, я не доживу. Мне осталось около 15-20 часов, а зелье приготовят не раньше, чем через сутки. Объяснил эльф. Рональд предложил обратиться к вам. Вот оно что. «Целительские руны против яда могут помочь продержаться какое-то время», — пробормотала я. «У меня как раз есть краски из нужных ингредиентов. Да, это должно сработать, но гарантий не дам». «Прекрасно, Яночка, если что-то надо, какая-то помощь, что угодно». Рональд с беспокойством посмотрел на меня. «Хорошо, сейчас надо подготовить Честно сказать, имя эльфа я не запомнила. «Эолиндил», — подсказал оборотень. «Да, точно. Скажите, известно, как именно яд попал в организм? Через воздух, может быть, кожу?» «Я выпил или съел то, что было отравлено», — пояснил дипломат. «Тогда надо делать на животе». По привычке я посмотрела туда, где должен был стоять стол. Вот же ж, как не вовремя мне его Рон сломал. Куда теперь я положу этого несчастного? Сомневаюсь, что он способен простоять все время, пока я буду набивать ему татушку. Кажется, Рональд понял, о чем я думаю, и покосился на дверь в квартиру. Да, похоже, придется класть эльфа на мою кровать. Что ж, застелю специальную простыню, чтобы не испачкать ничего. «Мне нужно больше знать о том, что вы будете делать», — подал голос Эолиндил. «Я сделаю татуировку, нанесу руны защиты от яда. На самом деле они не только защищают, но и помогают выведению вредных веществ из организма. У меня есть особые магические краски. Смешавшись с вашей кровью, они в несколько раз усилят эффект рун, плюс моя магия». «Сколько времени это займет? Рональд сказал, что у вас машинка, которая все делает быстро. «Да, но времени все равно нужно, часа 3-4, хотя...» Я ненадолго задумалась. «Можно и быстрее, если упростить рисунок. Две руны сейчас пока не нужны, их можно набить позже». «Что значит «не нужны»?» — спросил эльф. «Потому что смысла в них нет. Одна должна предупреждать вас о наличии яда, например, в еде или в воздухе. Обычно эта руна набивается вместе со связанным рисунком на лбу, чуть выше переносицы. Она улучшает нюх и особую чувствительность и позволяет распознавать яд еще до того момента, когда он проник в тело. Оборотни и так прекрасно распознают запахи, а вот людям и эльфам подобная руна не помешает». «Это, безусловно, полезно, но портить лицо», — задумался Эолиндил. «Если захочешь, она незаметно сделает», — махнул рукой Рон. «Да, на самом деле руну можно выбить небольшой. Кроме того, если подобрать цвет краски, обнаружить ее сложно. Я попробую подобрать необходимый оттенок, но гарантии не даю. У вас необычный цвет кожи, никогда такого не видела». «Он полукровка», — сдал дипломата Рональд. Я удивленно оглянулась на Эолиндила. «Что значит полукровка? Наполовину человек, наполовину кто?» «Мой отец — дроу, а мать — светлая эльфийка». Я присмотрелась к моему новому клиенту. Дроу здесь мне попадались лишь дважды, неудивительно, что я о них даже не подумала. Итак, думаю, с одной руной понятно, а вторая препятствует проникновению яда в желудок. Продолжила лекцию я. «Что значит препятствует?» — задал вопрос эльф. «Все сразу выходит обратно», — нехотя пояснил Рон. Эолиндил бросил на него непонимающий взгляд, и оборотень добавил. «Через рот». «Конечно, это неприятно, но выше вероятность остаться в живых», — вставила я. «К сожалению, все это работает только для определенных ядов. Если сначала в организм попадает один компонент отравы, а потом другой, предупредительные и препятствующие руны не помогут. Кроме того, могут быть аллергии, непереносимости, в общем, индивидуальные особенности организма. Вы знаете яд, которым вас отравили?» «Да, маги выяснили, это аохит», — ответил Рональд. «Сколько времени прошло с момента отравления?» — поинтересовалась я. «Около 2 часов», — выдохнул Эолиндил. «Слишком долго». «Хм...» — я присмотрелась к эльфу. «Выглядит, конечно, не очень, но прямо сейчас на тот свет не собирается». «Вы уверены?» «Если бы это было отравление аохитом, боюсь, что...» «Он нечистый», — перебил меня дипломат. «Есть какие-то добавки, которые позволяют жертве прожить и помучиться подольше, чтобы полностью осознать свою беспомощность». «Это подло», — рыкнул Рональд. «Не в честной битве, а так». Я передернула плечами, словно от холода. «Да, это жестоко, но сейчас нет времени на переживания. Сначала надо помочь пострадавшему». Эолиндил скривился. «Уверен, что это кто-то из родственничков моего папеньки», — поделился соображениями он. «Для многих темных обставить убийство так, чтобы жертва помучилась, — это особое удовольствие. Полагаю, вы правы. Сначала я съел или выпил один компонент, сам по себе не ядовитый, потом другой. Смешавшись вместе, они образовали аохит. Ваша служба безопасности и не выявила ничего подозрительного, потому что яда как такового не было». «На самом деле это не так уж плохо. Чистый аохит убил бы вас максимум за 2 часа. А так у нас есть возможность сохранить вам жизнь», — подвела итог я. «Не будем терять время. Рональд, вот простыня, застели кровать в моей спальне. Вы, Эолиндил, разувайтесь и раздевайтесь до пояса». Я достала из тумбочки несколько пузырьков с красками. Нужны особые, магические, действующие конкретно против ядов, подобных аохиту. Рональд с простынёй поскакал в мою спальню. Надеюсь, сможет застелить постель. «Насколько болезненно наносить руны машинкой?» — поинтересовался эльф, медленно расстегивая пуговицы. Кажется, ему стало хуже. «Зависит от чувствительности участков кожи. Это индивидуально у каждого. Я постараюсь, чтобы вы не ощущали лишней боли». «И еще один важный нюанс. Мне будет нужна клятва молчания». Эолиндил разулся и снял куртку, оставшись в плотных штанах и белой рубашке с рюшами. «Я поймала себя на мысли, что вещичка ему внезапно идет. И совсем не делает женоподобным, потому что у эльфа широкие плечи и довольно рельефная грудь. Даже ткань это не скрывает». «Я хотел бы, чтобы все, что вы тут увидите, так и осталось в тайне», — поставил условие дипломат. «Мне кажется, или он смутился? Боится, что будет кричать от боли, а я расскажу об этом Рону или другим оборотням? Плохо же он обо мне думает». «О, не волнуйтесь об этом», — уверенно ответила я. «Есть стандартный договор на артефактной бумаге. Там расписаны права и обязанности 2 сторон. Не в моих интересах портить самой себе репутацию. Вы хотите сейчас подписать или после нанесения татуировки?» «Сейчас». Эльф уткнулся в бумаги, которые я достала. «Вот что значит дипломат. Отравлен, возможно, не выживет, но договор изучает». Из спальни вернулся Рон, которого я попросила перенести столик и поставить его рядом с кроватью. Кажется, все готово. Краски смешала. Обеззараживающее достала, бинты и трафареты подготовила. Перчаток жаль нет. Мою тату-машинку артефакторы как-то сумели запитать от магических кристаллов. А вот придумать что-то с одноразовыми перчатками не получилось, поэтому приходится намывать и протирать руки специальным раствором. «Мне все подходит», — оторвавшись от бумаг, произнес Эолиндил. «Подпишем?» «Конечно». Я приляпала аурный оттиск, проведя ладонью над документом. То же самое сделал эльф. В этом мире такой отпечаток являлся своеобразной подписью. «Удивительно, что у вас договор есть», — пробормотал он, забирая свой экземпляр. «А что тут такого? Разве ваши мастера татуировок работают иначе?» «Честно сказать, не сталкивался. Неужели много тех, кто интересуется подробностями процедуры?» «Да, были случаи. Например, конкуренты или поклонники пытаются выяснить, какие татуировки есть у победителя ежегодных весенних игр. Или девушка хочет скрыть под татуировкой старый шрам. Я считаю, что рассказывать об особенностях тела клиентов просто неэтично». Пока я отвечала, эльфу, кажется, стало хуже. Он разделся до пояса, покачнувшись, встал со стула и медленно пошел за мной. Рон, вернувшийся из спальни, подставил гостю плечо. Кое-как они доковыляли до кровати, на которую Эолиндил упал, и тут же отключился. «Что мне с ним делать?» — нервно спросила я, прощупав пульс эльфа и убедившись, что он жив. Стало страшно. Хоть я и вела себя так, словно ко мне каждый день ходят отравленные дипломаты, но подавляла панику внутри, понимая, что эльф может умереть, причем прямо в моей постели. Как я вообще в это вляпалась? «А что, так даже удобнее», — заявил Рональд таким тоном, что захотелось его прибить. «Естественный наркоз». Я с трудом сдержала порыв сказать оборотню все, что о нем думаю. Сейчас не время. Эолиндил, похоже, совсем плох. Нужно хотя бы контур рун нарисовать. «Рон, уложи его на спину, чуть сдвинув к левому краю кровати», — скомандовала я. «Светильник установи чуть ниже. Ага, вот так». Сначала надо сделать эскиз. Для рун существовали трафареты, с ними все получалось гораздо быстрее. На теле я рисовала эскизы специальным карандашом, потому что местные ручки, так называемые самописцы, оставляли слабый магический след, а он мог помешать чарам, что накладывались во время нанесения татуировки. К сожалению, даже перерисовать руну по трафарету не получилось. Как только я коснулась кожи эльфа, он неосознанно махнул рукой, едва не выбив у меня карандаш. «Держи его!» — крикнула я Рону, и тот послушно прижал руки Эолиндила к кровати. «Придется тебе помогать мне все время». «Нет, у меня еще дела. Может, его как-то зафиксировать, привязать к кровати, например?» «Ты в своем уме?» «А что такого?» — искренне удивился оборотень. «Он же эльф, в медведя не превратится, веревки не порвет, кровать тебе не сломает, так подрыгается немного». «Рональд!» «Чего ты рычишь на меня, как дедушка? Я его хорошо привяжу, качественно. И руки, и ноги, даже рот заткну, чтобы не орал». «Да, похоже, он не шутит. Оборотни вообще народ своеобразный и толстокожий, как в прямом, так и в переносном смысле. Особенно медведи». «Представь, очнется он, привязанный на кровати с заткнутым ртом. Подумает, что его тут пытают». «Ну и что? Сначала подумает, потом вспомнит и раздумает. Не волнуйся». «Господи, ну как ему объяснить-то? Пойми, у него потом может возникнуть психологическая травма». «Чего-чего? Ты его бить будешь, что ли?» «Да он издевается». Пока я набирала воздух в легкие и соображала, чтобы ответить, с кровати послышался сдавленный смешок. Эльф пришел в себя и потешался над нами. «Вон, глянь, какой он веселый», — обрадовался Рональд. «Лин, ты же не против, если я тебя привяжу к кровати? А то ты, когда отключаешься, дергаешься от любого прикосновения, я не неудобно рисовать». «Лин, значит. Это, видимо, сокращение от Эолиндил. Согласно традициям остроухих, право называть эльфа коротким именем надо еще заслужить. Это определенная степень близости и доверия. Значит, они с Роном не просто знакомые, а друзья». «Ты сам куда собрался? Что у тебя за дела?» — хрипло спросил эльф. «Кто-то мог проследить за нами, когда мы сюда ввалились. А подставлять Яну нехорошо. Я вызвал по связи побратима, он зайдет с другой улицы, а потом мы пошатаемся по злачным местам. Он наложит на себя иллюзию эльфа. Надеюсь, в темноте особо никто приглядываться не будет». «Ты собрался вместе с ним проложить ложный путь для тех, кто мог следить за нами?» «Да, хотя, надеюсь, мы раньше хвост сбросили. Но в этом деле лучше перебдеть, как говорит Яна. Кстати, ты не возражаешь, если побратим наденет твою куртку?» «Не возражаю». «А против привязывания?» — вклинилась в их разговор я. «Тоже нет. Я бы еще что-то антимагическое посоветовал. Кандалы, например. Боюсь, что, не контролируя себя, я действительно могу навредить». «Извини, Лин, антимагических кандалов не захватил», — развел руками Рон. «Но веревки будут с тем же эффектом». Не успел оборотень договорить, раздался звонок. Пришел один из побратимов. Светловолосый парень по имени Дион, оборотень Лис. Вместе с Роном они быстро привязали эльфа, причем остроухий сам руководил процессом. «Да, я определенно чего-то не понимаю в людях этого мира. Хотя, если говорить без эмоций, другого варианта, кроме фиксации рук и ног эльфа, я не видела. И, видимо, Эолин Дил тоже это понимал. Неприятно, конечно, но все это ради того, чтобы выжить». Дион не мог похвастаться внушительным ростом и мощной фигурой, какими обладали почти все оборотни-медведи. Но зато по комплекции вполне походил на эльфа. При наложении иллюзии сходство и вовсе стало почти полным. Закрыв дверь за Роном и его побратимом, я вернулась в спальню. Картина, если честно, впечатляла. Начну с того, что медицинские простыни, которые я закупала пачками, в этом мире имели весьма специфическую раскраску, темно-красную. Видимо, для того, чтобы кровь была не видна. А может, потому что красный краситель тут стоил дешево. Рон оказался весьма старательным и не только постель застелил, но и подушку под голову эльфу подложил, зачем-то и ее замотав в медицинскую простынь. Поэтому сейчас передо мной на бордовых простынях, привязанные за ноги и руки, лежал до пояса раздетый эльф. Мужчина с прекрасной фигурой, красивыми жилистыми руками, с тонкими чертами лица. Светло-серая, я бы даже сказала, какая-то серебряная кожа была чуть влажноватой. Длинные пепельные волосы заплетены в тугую косу. Эолин Дил часто дышал. На животе при каждом его выдохе обозначались кубики пресса. Тут хочешь не хочешь, а картинка навевает определенные мысли. На Земле такую с удовольствием бы напечатали в каком-нибудь женском журнале для взрослых. Так, хватит любоваться эльфом, работа не ждет. Сначала надо было продезинфицировать место, где будут наноситься руны. Но, бросив взгляд на живот остроухого, я осознала, что у нас есть одна небольшая проблема. «Эолин Дил, я хотела бы расстегнуть ваши брюки». «Ох, ёлы, нашла, как это сказать. Мне нужно пространство немного пониже пупка». «Делайте то, что необходимо», — сразу отозвался эльф. Расстегнув ремень и пару пуговиц, я поняла, что работать так не смогу. Это у Рона и других оборотней штаны часто болтались низко. У Лина оказались брюки с высокой талией. «Поднимите задние, бёдра, я немного приспущу штаны». Эльф молча выполнил мою просьбу. «Зараза, надо было рассмотреть то, во что он одет. Тогда не пришлось бы стягивать брюки с полуголого, привязанного к кровати мужика. Мне нужно совсем немного ниже пупка, буквально несколько сантиметров». Закончив со штанами, я продезинфицировала кожу и по трафарету быстро набросала эскиз. Уже заканчивая рисунок, я коснулась локтем выпуклости на брюках Эолин Дила, опустила взгляд. Расстегнутые штаны не скрывали белое нижнее белье, похожее на наши современные плавки. Какая-то тянущаяся ткань, на вид довольно мягкая. И эта ткань сейчас обтягивала крепкий, стоящий член. На самом деле не так уж редко происходят подобные казусы. Когда девушка рисует что-то на животе у парня, где довольно нежная, чувствительная кожа, такая реакция неудивительна. Оборотни, как правило, шутили и бахвалились по этому поводу, а вот эльф... Не уверена, кажется, он слегка покраснел. Сложно понять из-за его необычного цвета кожи. Я же сделала лицо кирпичом. принесла еще одну простынь, накрыла Эолиндила ниже пояса и продолжила эскиз. «Кстати, надо вольтаж машинки поменьше сделать. Это оборотни толстокожие, причем в прямом смысле слова. У некоторых даже на максимальной мощности игла с трудом пробивает кожу. Что ж, приступим». Я включила машинку и стала аккуратно обозначать контур рун. Эльф шумно выдохнул сквозь зубы и сжал кулаки. «Больно?» — вырвалось у меня. «Нормально». «Ну, раз так, продолжаем». Я сосредоточилась на татуировке, вкладывая магию. Чем дальше, тем хуже было Эйлиндилу. Сначала он просто часто дышал, затем стал постановать, а иногда дергаться в путах. Я просила его потерпеть. Какое-то время мои уговоры действовали, эльф даже отвечал, но потом его сознание помутилось. Он стал что-то тихо бормотать, похоже, бредил. Взгляд эльфа поплыл. Увеличилось потоотделение. Но последнее даже хорошо, яд выходит вместе с потом. Видя, что Лин постоянно облизывает губы, я кое-как напоила его водой, а потом решила обтереть. И только тогда поняла, что эрекция не опала, а, кажется, даже наоборот. Неудивительно, что сразу не заметила. Чтобы не смущать эльфа, я укрыла его простынкой так, чтобы замаскировать проблемное место. У него там ремень расстегнут, но не вытащен из брюк. Крупная пряжка, плотные плавки, прижимающие член к животу, и складки простыни, которой он накрыт, весьма успешно скрывали эрекцию. Да и я, сосредоточившись на зоне выше пупка, не сразу заметила, что Эолиндил нестандартно реагирует на боль. Вроде бы среди дроу довольно много тех, кто практикует БДСМ. Кажется, я слышала что-то подобное краем уха. «Раз мне такой клиент попался, то это даже хорошо. Пусть он лучше испытывает удовольствие, а не боль». Однако эльф с тонами и невнятным бубнежом не ограничился. Чем сильнее действовал яд, тем меньше остроухий себя контролировал. «Ох, госпожа моя, еще, о, да, еще. Какие нежные пальчики, о, как хорошо». «Госпожа Малю, мучительница моя еще, да, ты прекрасна. Волосы как солнце, глаза как небо, да, еще молю тебя». Как он это прочувствованно говорит. Наверное, потом даже не вспомнит. Руны в верхней части живота я аккуратно нанесла, стараясь не прислушиваться к тому, что срывающимся голосом шептал Эолиндил, хотя он, признаюсь, очень старался. Теперь осталось как-то набить руны пониже пупка, а тут конфуз. К сожалению, у меня не получалось работать так, чтобы не цеплять вставший член то локтем, то запястьем, то обратной стороной ладони. И пусть через два слоя ткани, но все равно это действовало на Лина возбуждающе. «Да, коснись его, еще!» — все громче выстанывал он. «Моя госпожа, да, о, сделай это, сделай снова!» Тело эльфа содрогалось, живот напрягался. Эолиндил поднимал бедра и тянулся за моей рукой, пытаясь потереться о нее членом и продлить удовольствие. «Лежи спокойно!» — потеряв терпение, прикрикнула я. «Как прикажешь, моя госпожа, я буду стараться. Действительно, на какое-то время моего наказа хватило. Правда, теперь Эолиндил пытался получить удовольствие другим способом. «Хочу тебя, моя госпожа. Позволь мне сделать тебе приятно. О, да, я хочу полизать тебя, облизать твою грудь, пососать твои сладкие сосочки. Прошу, дай мне полизать тебя, лепестки твоего лона. Да, я хочу лизать складочки между твоих ножек. Ах, я старательный, умелый. Доставлю удовольствие, у меня длинный язык». «Да уж, язык без костей», — пробормотала я. «Нет, ну невозможно работать. Хоть рот ему затыкай, хотя не поможет. Лежит у меня на кровати красавчик, идеальное тело, грудь без волос, светло-серая, я бы даже сказала, серебряная кожа, блестящая от пота, помутневший взгляд, приоткрытый рот с алыми губами и мощная эрекция, которую уже не может скрыть сбившаяся простыня». Даже без звукового сопровождения картинка такая, что может оставить без сна многих девушек и женщин. И я точно отношусь к их числу. Эльф вполне в моем вкусе. Однако мне сейчас надо не краснеть, как невинная девица, а работать. Но как же трудно сосредоточиться. И Эолиндил совсем не помогает. «Моя госпожа, молю, позволь мне вылизать тебя между ног. Ты не пожалеешь, моя сладкая, да. Какая ты должна быть сладкая, о, мучительница моя, позволь мне... Если бы не антимагические веревки, я бы подумала, что Лин использует любовную магию. Слишком уж сильно мое тело на него реагировало, в промежности ощутимо намокло. Может быть, если бы у меня был секс недавно, я бы не реагировала настолько явно. А так, последние отношения закончились 8 месяцев назад, и сейчас организм взбунтовался. Надо после этого сеанса с кем-нибудь встретиться исключительно ради здоровья. И пусть я обычно такого не делала, но... Госпожа, о, у меня нет больше сил терпеть, молю. Эолиндил дернулся и с протяжным стоном потерся вздыбленным членом о мою руку. Я едва успела чуть отодвинуть работающую машинку. Да твою дивизию! Несколько раз пыталась продолжить, но Лин стал вести себя совсем неадекватно и не слушал, что я говорю. Придется дать ему то, что он хочет. Зло сдернув с эльфа простынь, я уставилась на головку члена, которая выглядывала из-под слегка приспущенных трусов. Неудивительно, что они сползли, Лин так елозил. Быстро, чтобы не передумать, спустила с эльфа нижнее белье. Эолиндил, почувствовав мои руки, выгнулся и хватанул ртом воздух. «Долбанный эльф!» — сквозь зубы ругнулась я. «Так и комплексы несложно заработать. Ну, нельзя быть настолько идеальным. Его член великолепен. Не маленький, но и не огромный. С аккуратной розово-красной головкой. Крепкий, чуть толще у основания, совсем немного выгнутый и совершенно гладкий. Никаких выступающих вен, ни единой волосинки ни на лобке, ни мошонке. И кожа, чуть влажноватая, серебряная, постепенно переходящая в бледно-розовую около уздечки, а потом в красную на головке. «Трахни меня», — умоляюще прошептал Лин, смотря на меня мутным от желания взглядом. «Госпожа, трахни меня».